Несколько волнительно было держать подобную вещь рядом с собой, но, как я понял при осмотре, артефакт взаимодействует со мной посредством магии. Он признает меня, как и темная цитадель. Наша магия резонирует, это особенно понятно в те моменты, когда я нахожусь максимально близко к сердцу. Поэтому, без моего на то желания, сердце не детонирует, а вот если я неожиданно умру или исчезну куда-то далеко и надолго, то шансы высвобождения накопившейся энергии увеличиваются. Но ведь я не планирую умирать, поэтому все было нормально. Провозился с сердцем я весь день, после чего принял отчеты армии об уничтоженных деревеньках и городах империи, а также ситуации со столицей, положение дел на северных землях, Нордберге, Всесвите, построенных мною убежищах для эльфов, убежищах под руководством Талии и Фивы. И только закончив со всем этим, я позволил себе отправиться спать, не забыв перед сном уделить внимание своей любимой фаворитке вместе с любовницей. Секс сразу с двумя женщинами уже вошел в привычку. Жаль, что мои эльфийки были слишком заняты, я бы не отказался попробовать с четырьмя женщинами за раз. И, засыпая на своем огромном ложе, я понимал, осада обещает быть довольно долгой. Шла третья неделя осады, все владения империи на материке уничтожены. Если и оставались места, где все еще почитают знамена императора, то это были далекие колонии, до которых я еще доберусь в будущем. Пока же я не спеша наслаждался своей местью, пытая голодом все население столицы. За такой срок это превратилось в некую рутину, все стало повторяться. Отчеты, уничтожение поселения и городов, даже на моих захваченных землях все было максимально тихо и спокойно. Можно сказать, что дела шли прекрасно. Я занимался исследованиями, тренировками, порой уделяя внимание своему гарему, и постоянно мысленно был готов прийти к армии на последний бой. Но барьер все держался, стражники на стенах худели, а с гражданами ситуация наверняка обстояла еще хуже. Должно быть, к этому времени они уже съели все запасы. Все-таки, края тут теплые, и многое зависело от торговли, никто не готовил запасов на случай зимы или осады. А тут еще и немалое войско кормить силами одного города, который в принципе ничего не производит, только потребляет. Умышленная ошибка или же самомнение имперцев, неважно. Знал я все это благодаря Максимусу, тому старому рабу, что был моим учителем во многих дисциплинах. Именно он поведал мне о столь ужасном состоянии столицы и ее сильной уязвимости для осад, а ведь еще и магический барьер поддерживать необходимо. Осознавать столь плачевное состояние своего врага было как никогда приятно. Я с линцой смотрел, как очередной совместный залп артиллерии и танков бессильно рассыпается о крепкий барьер. Череда огненных вспышек облизали полупрозрачную стену и бесследно исчезли. Именно в это время я почувствовал, как в комнату связи вошел Гнарл. Дремота тут же пропала, и я приготовился слушать новости из иного мра. «Повелитель, ваша рабыня Талия желает вас видеть, говорит, что это срочно, отзывается в моем разуме». Талия, значит», задумчиво проговариваю вслух, примерно догадываясь о цели ее встречи. «Я встречу ее в тронном зале через 5 минут, отсылаю свой ответ советнику, вставая со своей деревянной пародии на трон, направляясь к ближайшему порталу в иной мир. Оказавшись в столь родных просторах, не теряя времени понапрасну, я сразу же телепортировался в тронный зал своей цитадели, в котором я был наиболее силен. Приказав стражникам привести девушку, я величественно расположился на своем великолепном троне в ожидании. Скоро двери открылись, и я увидел похорошевшую девушку. Темная кожа, серебристые волосы, фиолетовые глаза, пышные бедра, а грудь не будем о грустном. Зато у нее была отличная задница. Господин Майрон, в смысле, владыка Майрон, несмотря на то, что мы с ней занимались сексом, Талия оставалась все такой же нерешительной скромницей предо мной. Впрочем, скорее всего, я ее все еще пугаю девушку. Ведет она себя прямо как те служанки, которых мне подарили. Те тоже были поначалу скромны, пугливы и не знали, как себя вести в моем присутствии, некоторые до сих пор не привыкли. Это исправит только время. Но сейчас не об этом стоит думать. Опустим приветствие, говори, что за новости ты мне принесла. Внимательно смотрю на девушку, что нерешительно мялась возле лестницы к трону. Да, мы пришли сюда, чтобы доложить вам о процессе проходящего в моем магическом убежище эксперимента. Дело в том, владыка, что эльфы стали менять свой цвет кожи на подобный моему оттенку. Это вызывает волнение среди моего народа, поясняет девушка то, о чем я и так догадывался. А ее странности я, как обычно, пропустил мимо ушей. Значит, эксперимент по обращению эльфов проходит успешно и уже близится к завершению. Думаю, еще месяц-другой, и я стану их полноценным богом, а там и свадьбу с Фивой можно будет сыграть, дабы благополучно подмять под себя остатки некогда великой расы. Я тебя услышал, Талия, почему ты не обратилась к Фиве? В прошлый раз она прекрасно справилась с твоей проблемой, внушив эльфам, что подобное является благословением самой богини-матери. Интересуюсь у девушки, припоминая, как была решена прошлая проблема изменений самой Талии. Что тут сказать? Одно слово королевы эльфов, и все уладилось. Как мне доложили прихвостни, никто не обратил внимания на изменение цвета волос и глаз у самой Фивы. С момента изменений женщина стала предпочитать красные цвета и более темную косметику, но народ остроухих не обратил на это никакого внимания. Ее уважение среди своих подчиненных было колоссально огромным. Я, замялась девушка, нерешительно теребя посох, что я недавно дал ей в качестве подарка. Простите, владыка, я рассказала ей, она в курсе всего и делает все, что может, но некоторые сомневаются в ее словах. Они собираются в темных местах моего убежища, обсуждая изменения, происходящие при мне. Владыка, я боюсь, что не все будут рады принять ваш дар, даже если его выдаст им их любимая королева, делится девушка своими переживаниями, крепче сжимая подаренный мною посох. Я буквально чувствовал ее страх наказания за непрекрасно выполненную работу. Но я не злился, эльфов было достаточно много, и потерять часть из них при обращении было не критично, а вопрос сомнений будет не особо сложно решить. Но вот сделать это незаметно. Ясно, я прикажу Фиве уделять больше времени на свои речи перед народом, я займусь этой проблемой. Если это все, то ты свободна. Возвращайся к своей работе, я жду от тебя больших успехов. Вижу, как лицо девушки успокаивается, а на устах появляется легкая улыбка от моих слов. Да-да, я не подведу ваши ожидания, мой повелитель, уверенным голосом ответила девушка, после чего низко и несколько неловко поклонилась. Кивнув стражнику, я приказал сопроводить ее до зала порталов. И пока девушка покидала тронный зал, я был занят размышлениями о том, как лучше решить эту проблему. Повелитель, что делать с волнениями среди эльфов? Выходит из темных закоулков тронного зала Гнарл, что подслушивал весь наш разговор. Темных мест было достаточно в тронном зале, а почти все жители иного мира имели очень хорошее зрение, позволяющее видеть в темноте. Собери самых выдающихся зеленых, пусть следят за остроухими и выявляют предполагаемых предателей. Все они должны будут незаметно исчезнуть. Никто не должен помешать эльфам благополучно войти в число моих подданных, приказываю Гнарлу, придумав наилучшие решения проблемы. Благодаря невидимости, зеленые могут много что узнать и благополучно задавить будущее восстание в зародыше. Злобно и коварно, повелитель, с вашего позволения, я приступлю к исполнению приказа. Легонько кланяется Гнарл в мою сторону. Иди. Проблемы эльфов удалось решить еще до окончания осады. Всего несколько десятков недовольных и подозрительных мужчин, которые благополучно исчезли на выданной лично Фивой миссии. Оказавшись в моих темницах, они стали дожидаться своей участи подопытного материала. Подобный успех получился благодаря хорошей бдительности Талии, что быстро заметила подобные волнения, постоянным речам Фивы, что успокаивали народ и утихомиривали волнения, а также полусотни прихвостней, особенностью которых была невидимость. После решения этой маленькой проблемы, жизнь вернулась в свой черед. Армия продолжала осаждать столицу, получив подкрепление из войск, что были отправлены уничтожать другие земли имперцев. Я проводил эксперименты, изучал глубины магии, пытался воссоздать сердце башни, также не забывал уделять время своему гарему. С девочками мы занимались не только сексом, порой я с каждой по отдельности просто, как это говорится, отдыхал душой, проводя время за разговорами. Тренировки, разумеется, я не забрасывал, как и свои гладиаторские сражения на арене, но, с учетом осады, всего этого стало поменьше. Я уже начинал считать, что имперцы все передохли с голодухи, а барьер действует автономно. Спешить было некуда, поэтому я продумывал планы дальнейшего завоевания и интересовался остальным миром, с чем мне сильно помогала Фива, в особенности, ее знания о природе иных миров. Таких маленьких измерений ада, в одном из которых и располагалась моя темная цитадель. Именно во время нашего разговора в одном из гостевых помещений цитадели, В комнату неожиданно врывается Гнарл. Таким образом, иные миры словно острова в море. Их достаточно много и каждый населен своими жителями, их называют демонами, но, в действительности, это просто старые души грешников, что прожили слишком много времени в условиях своих бездн. Заканчивает Фива небольшую лекцию, которая была весьма интересной. Благодаря тому, что она являлась смертным воплощением богини-матери, фактически, богом в смертной оболочке, у женщины присутствовало достаточно воспоминаний и знаний об устройстве мира и иных миров, а также множество других знаний о вещах, которых больше никто не знает. Приобретение такой женщины было очень полезным и выгодным решением для меня. Если есть подобные места, куда попадают грешники, значит, должны быть и такие иные миры, куда попадают чистые и добрые души. Так называемый рай, задаю интересующий вопрос. Все же, иные миры были моей целью сразу после империи. Да, но там все устроено совершенно по-другому. Рай в понимании смертных и рай в понимании богов – совершенно разные вещи. Мой повелитель желает знать что-то еще, я с радостью поделюсь своими. Девушка прерывается, заслышав быстрые шаги по коридору. Кто-то куда-то спешил. Повелитель, барьер над столицей исчез. Самое время уничтожить остатки ваших врагов. Врывается в комнату Гнарл, прерывая мой с Фивой разговор неожиданными новостям. Одарив слугу, что посмел прервать весьма интересный разговор, заинтересованным взглядом, оборачиваюсь к эльфийской королеве, что сидела в кресле напротив меня. Фива тоже была несколько расстроена тем фактом, что наш диалог придется прекратить преждевременно. Похоже, наш разговор о природе иных миров придется отложить, с легкой обидой говорит Фива, беря бокал в руку. С вашего позволения, господин Майрон, я отправлюсь обратно в убежище, говорит королева, допивая свой бокал вина. Иди, я свяжусь с тобой, как закончу с империей, подтверждаю ее предложение, допивая свое вино. Сейчас другие бездны могут и подождать. Сначала я решил додавить имперцев, прежде чем идти исследовать места, где обитают демоны. Вино и закуски были как всегда восхитительны, с нетерпением буду ожидать нашей следующей встречи. С этими словами, женщина покинула комнату, оставив нас с Гнарлом наедине. Проводив взглядом улетающую эльфийку, что часто любила парить по поводу и без, перевожу свое внимание на советника. Когда барьер пропал, встаю со своего кресла, жестом приказывая служанкам, чтобы те занялись наведением порядка в комнате. Около 5 минут назад, повелитель, я спешил изо всех своих сил, дабы доложить вам, отвечает Гнарл, склоняя голову, пока я проходил мимо. Хорошо, я присоединюсь к войску, иди в зал связи, скоро одним моим врагом станет меньше. Глава 54. Смерть империи. Глава 54. Смерть империи. Белая вспышка портала ослепила меня на 10-ю долю мгновения, после чего я увидел ее, столицу империи. Город был без привычного глазу защитного барьера. Стены величественного города пылали огнем, местами в обороне виднелись дыры, там, вдалеке, я слышал бой. Но, как я помнил, я не давал приказов армии к наступлению за стены города. В таком случае, с кем сражались солдаты, оглядев главные ворота, я заметил, как из них бегут истощенные голодом люди. Бежали они прямо на танки с отрядом элитных прихвостней. Моя армия расстреливала бегущее мясо с большим энтузиазмом. Эти животные совсем страх потеряли из-за отчаяния. Они бежали, горели, взрывались и гибли от обстрела моих прихвостней, но не отступали назад. Словно убегали от чего-то еще более страшного, чем армия моих бесов. Провизии в столице должно было хватить минимум еще на несколько месяцев, а то и много больше. Да и барьер уничтожили явно не мои силы. Что-то здесь было не так, оглядев весь этот хаос. Огонь, боль, панику, крики, смерти, яркие вспышки взрывов. Сосредотачиваюсь на поиске офицера, что оставался за главного в мое отсутствие. Используя магию перчаток повелителя, получаю его точное расположение. Получив нужные знания, воспаряю над землей, летя прямиком к нужному мне прихвостню. С высоты моя армия выглядела еще более внушительно, но разглядывать ее у меня совершенно не было времени. Взглядом отыскав офицера, подлетаю к нему. Бум! Приземлился я на землю со звуком падения чего-то действительно тяжелого. Повелитель, обращает на меня внимание синий прихвостень, что стоял в окружении офицеров ниже себя рангом. Солдаты зла сейчас рассматривали меня фанатичными взглядами, ожидая приказаний. Докладывай, Грич, что случилось за последние полчаса, тут же приказываю солдату, приготовившись слушать. «Повелитель, мы стрелять по барьеру артиллерией, танками, барьер стоять. Мы пошли отдыхать, барьер стал бледнеть, барьер мигать, дрожать, а после барьер исчезнуть. Барьер исчез, а люди пошли в атаку. Мы стрелять по людишкам, людишки умирать, красиво и весело умирать», — проговорил на своем языке прихвостень, но я смог его понять. «Как я и думал, моя армия не причастна к уничтожению барьера. В столице что-то произошло, и это сняло барьер. Пожалуй, нужно быть осторожнее, загнанный в угол зверь всегда опаснее. Кто знает, что за свинью подложили мне имперцы перед своей кончиной». «Ясно. В таком случае, командую наступление. Что творится в столице, узнаем во время ее захвата. Приготовить войска к вторжению в город, пусть артиллерия сравняет стены с землей, мобилизуйте все войска, прикажите авиации взлетать». Раздаю команды прихвостням, вспоминая один из планов атаки, самый аккуратный. «Слава владыке!» — гаркнули подчиненные, исполнив воинское приветствие, после чего побежали выполнять приказы. Люди продолжали убегать из столицы через главные ворота. Выбегали они прямо на линию обстрела и жили не особо долго, под обстрелом людишки быстро превращаясь в горящие куски мяса. Вскоре моя артиллерия заработала во всю мощность, став обстреливать стены и все, что за ними. Наблюдая за этим, я старался понять, что происходит в столице. По докладам других частей моих войск, на других выходах происходит то же самое. Люди просто бегут под обстрел, не желая оставаться в городе, что, как минимум, странно, даже для столь глупых животных. Вскоре к общему веселью присоединилась авиация, приказав им залететь чуть дальше, да начать бомбить центр города. Попутно поискав причину странного поведения людей, я оказался прав. Вскоре я увидел глазами прихвостня причину такого глупого поведения граждан. В столице империи случился полноценный зомби-апокалипсис. От городских рек и колодцев чувствовалась сильная магия, которую можно было увидеть даже невооруженным взглядом. От воды буквально исходил синеватый туман. Часть людей превратилась в магически зараженных зомби. Я даже смог увидеть сам процесс. Один толстяк испил из колодца, после чего стал мутировать. Кожа посинела, на теле появились волдыри, глаза засияли магическим светом. Одним словом, зомби. Я уже видел таких, и даже экспериментировал над магически зараженными людьми, которые из-за воздействия темной и токсичной магии становились крайне тупыми мертвяками. Улицы города заполнились этими тварями, что атаковали все, что видели, даже друг друга. Настоящий зомби-апокалипсис в пределах одного, пускай и большого, но все же города. Но не только это привлекло мое внимание. В центре города бушевала какая-то неведомая хрень, что пожирала на своем пути целые здания, выплескивая из себя крайне токсичную темную магию. Скинув все снаряды, тем самым устроив пожар в столице, я приказал авиации возвращаться, оставив парочку прихвостней в воздухе, чтобы те следили за происходящим. Соединив разум с этими прихвостнями, я мог наблюдать безумную картину хаоса, что творилось в центре столицы их глазами. В это время город пылал огнем, артиллерия не прекращала бомбить его ни на секунду. Обычные прихвостни расстреливали уже прущих из города зомби. Оглядев творившееся безумие, я начинаю думать над планом. Придумав простенький план, я начал действовать, постоянно отправляя авиацию добивать выживших и уже не совсем живых зомби. Парочку гранат даже скинули на ту тварь, что продолжала крушить все на своем пути. Она просто чихнула своими усиками-глазками и поползла дальше, жрать здания, зараженных и все, что попадется ей на пути. Само создание напоминало мне бесформенного слизня, крайне отвратительного на вид. Подобные ему твари обитают в пустыне, что была заражена темной магией. Вот только я никогда не видел настолько большого размера. Огромное количество глаз на мерзкой морде, каких-то непонятных отростков по всему телу и частей зданий, что грубо соединялись с мягкой плотью твари. Сама плоть была словно какая-то опухоль, полностью заряженная магией. На теле огромные волдыри, иголки, и все это еще и светится синеватым светом. Все тело твари состояло из ужасно грязной магии. Одним словом, мерзость. Следя за тварью глазами прихвостня, я увидел, как рядом с ней, на кусок разрушенного здания, телепортировался какой-то человек. По одеждам он был весьма богат и наверняка являлся аристократом, а то и выше в структуре власти империи. Прихвостень находился достаточно близко, чтобы я смог расслышать его крики. «Повелитель, вы прекрасны, прекрасны, боги, да чего же сладостное зрелище!» Безумно фанатичным голосом начал кричать маг, упав перед тварью на колени и став кланяться, словно богу. Как можно восхвалять эту гигантскую кучу соплей? Невольно задал я себе вопрос, на который никто так и не дал ответа. Телепортировавшийся мужик явно был не в своем уме. Урурурур. Обратила свое внимание страхолюдина на кланяющегося человека. Убивать его она не спешила. Возможно, у этой твари имеется разум. Владыка Солярий, мой император, мой бог, даруйте же мне награду за верную службу. Сделайте меня таким же великолепным, как вы. Из слов безумца я понял только одно. Это хреновина император, да еще и повелителем смеет себя называть. Кусок отвратных, светящихся соплей, неслыханная дерзость. Урурурур. Издало непонятные звуки нечто, после чего резко проглотило стоящего на коленях глупца. Закономерный итог для идиотов. Ирррррру, зарычал уродец от удовольствия, после чего стал оглядываться в поисках новой пищи. Устремившись к ближайшему дому, создание с удовольствием принялось за разрушение, пожирая камень, шифер и прочее, до чего дотягивалась его пасть. Я же, посмотрев немного за этим чудовищем, сделал несколько выводов. Оно потихоньку растет, пожирая все на пути, и его необходимо уничтожить, поскольку неизвестно, насколько большим данное создание может стать. Раздав соответствующие приказы, мое войско наконец-то зашевелилось, став наступать в город. К тому времени большая часть зомби оказалась расстреляна, а красные принялись тушить пожар в столице. Город был огромным, даже с учетом обстрела и пожара, в нем было много неразрушенных частей и, наверняка, еще больше выживших, что попрятались по разным закоулкам. Поэтому, дав распоряжение всей армии начать разграбление города, а также убить все, что шевелится в столице, я, взяв с собой только элитных прихвостней и еще пару отрядов вместе с танком, отправился убивать то, что стало императором. Громадного слизня, что возвышался над большинством зданий, отыскать было совсем несложно. Приказав прихвостням окружить его, я отправил танк вперед. У машины была наибольшая огневая мощь. Монстр тут же заметил его, став быстро ползти в сторону такой приметной цели. «Огонь!» — кричит прихвостень наводчик, когда чудище подобралось достаточно близко для выстрела. «Пиу!» — из дула вырывается заклинание огненного шара. «Бадум!» — плазменный снаряд попадает прямо в морду монстра, скрывая оную в образовавшейся вспышке плазмы. «Пышаша!» — поврежденная плоть твари стала гореть, но быстро погасла, начав тлеть и регенерировать. Выстрел, что должен был снести голову, лишь обжег лицо, да спалил часть многочисленных глаз. Уи-и-и. Монстр впал в ярость, став громить все вокруг своими отростками. Сокрушив ближайшие здания, он успокоился и с гневом взглянул на танк своими заново выросшими глазами. «Кати, кати, кати!» — стал кричать наводчик, и танк поехал. А вслед за ним по улицам города, разнося все вокруг, полз отвратный монстр. Паря в воздухе, я видел гораздо больше и направлял танк по нужному мне пути. Очень быстро в моей голове возник план победы над чудовищем, который я и принялся осуществлять. На ближайшем повороте танк круто завернул. Монстр, держащийся на хвосте, не смог повторить трюк чудо-техники и врезался на полной скорости в гигантскую статую императора. Груда камней тут же грохнулась на тварь, слегка оглушив. «Стреляй, стреляй, убей эту светящуюся какашку!» Командовал танком наводчик, пока я наблюдал, паря рядом с полем боя, да командуя прихвостнями с помощью перчатки, держа тварь в постоянном окружении. «За повелителя!» Послышался глухой ор из танка, после чего пушка начала стрелять. «Пиу, бум, пиу, бум, пиу, бум, пиу, бум». Каждую секунду в тварь влетало заклинание большого огненного шара, поджаривая магическую плоть чудовища и нанося сильные повреждения его противной плоти. «Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo извергая из своей пасти чистую магическую энергию в виде белой слизи. Цвет исторгнутой жижи напомнил мне о собственной сперме. Сражаться с этой мерзостью с каждой секундой становилось все противнее. Крутя и мельтеша шеей, тварь выплюнула какого-то человека, что с силой врезался в землю, но быстро поднялся, сам начав исторгать содержимое желудка. Помимо своего обеда, он выплюнул еще и монокль, что носил сумасшедший любитель телепортироваться. От всей этой картины я был несколько в шоке и не сразу понял, что следовало делать. А выблеванный мужик, тем временем, увидел меня. «Ты, я знаю тебя, я знал того, кто был до тебя. Тебе не остановить меня. Мое возвышение приближается, я чувствую, как меня переполняет сила. Скоро я стану богом, ты и твои твари сгинут в огне моего возмездия». После столь пафосной и переполненной надменности речи, эльф позволил себя съесть гигантскому слизню. «Да, именно эльф. Приглядевшись, я понял, что вижу Остроухова в императорских одеяниях. Не знаю, какими интригами, но империей, оказывается, правил все это время какой-то эльф. А, тем временем, пока я отходил от выпавших на меня новостей, тварь полностью регенерировала свои раны и вновь погналась за танком. К сожалению, конструкция машины была не идеальной. Танк мог либо быстро и часто стрелять, либо быстро ехать и маневрировать, поскольку энергия тратилась на оба действия из одного источника. Начались этакие салочки с монстром. Увы, еще одной гигантской статуи в городе не было, а недостаточно большие здания тварь просто сносила на своем пути без каких-либо усилий. Проблема, однако, хорошо, что только один танк взял с собой. Боюсь, направлять сразу несколько машин, спасая их от монстра, было бы невозможно для моего нынешнего уровня. Именно поэтому мой танк успешно удирает от монстра, не застревая в тупиках, хотя последних с каждой минутой становится все больше и больше. Повелитель, это создание полностью состоит из магии, император наверняка черпает от нее свои силы, как и она от него. Нужно разорвать их связь, после чего вы можете вырвать заклинанием темного касания всю его магию, присвоив силу врага себе. Раздается голос советника в моей голове, пока я наблюдал за удирающим от монстра танком. Будто сам я до этого не догадался. Гнарл, не мешайся под рукой. Посылаю советника куда подальше. Хотя он предложил дельную мысль. Ик, взглянув на ожидающих приказаний красных, я стал видеть план победы. Не идеальный, но без каких-либо потерь. Обдумав его еще раз, приступаю к реализации. Вскоре вся авиация, повинуясь моим приказаниям, взлетела в небо. Быстро долетев до моей позиции, они стали кружить над магической тварью, что по-прежнему безуспешно гонялась за машиной. Отослав мысленный приказ прихвостням в танке двигаться прямо по просторной улице, натравливаю красных бомбардировщиков на слизня императора. Вскоре на монстра посыпалось огромное количество бомб. Бум, бум, бум, бум. Каждая граната расцветала вспышкой света. Уи, уи, уи. Тварь визжала, тварь била своими отростками по земле, но ее тело полностью укрыли взрывы со вспышками, и вскоре монстр затих. Но даже тогда я приказал авиации сбросить на монстра все остатки боеприпасов. Танк также не стоял на месте и беспрерывно стрелял в монстра, убивая последние шансы твари на выживание. Когда все утихло, а пыльная завеса спала, моему взору открылись лишь сожженные куски мяса и оплавленных камней. Приказав ближайшему прихвостню потыкать в это копьем, я добился реакции. Субстанция, сильно смахивающая на говно, зашевелилась, треснула, завоняла так сильно, что прихвостни быстро зажали свои носы, а ближайший храбрец так и вовсе помер. После чего из появившегося пореза вывалился император, весь покрытый светящейся слизью и, наверняка, пахнущий смертельно опасно. Как же хорошо, что я придумал руны на фильтрацию воздуха. Пошатываясь, как алкоголик со столетним стажем, эльф все же смог подняться на ноги и посмотреть на меня снизу вверх. Я тут же заметил все признаки пагубного влияния темной магии. Его глаза светились магическим светом, зрачок блек и постепенно исчезал, сливаясь с белком, вены вздулись, жидкость в них сияла магией. Одним словом, темная магия оставила на эльфе свой пагубный след. Ахахахахаха, у тебя не получилось. Я говорил, теперь, я тут бог, я, бог. Слегка пошатываясь, кричал он в экстазе, едва удерживаясь на ногах. Изо рта то и дело выплевывалась белая жижа, его глаза слезились ей же. Блевотное зрелище. Ахахахрахряяраха. С каждой секундой смеяться безумцу было все тяжелее. Я видел, как тело эльфа постепенно разрушается от магии. А что творилось с его рассудком? Безумец, словно получил смертельную дозу энергетика, смешанную со всеми возможными наркотиками сразу. Хак-хак-ха, я теперь командую всем, я повелитель галактики, сгинь же в огне моего. Бах, выстрел из моего обреза прерывает словесный поток сумасшедшего эльфа, чей рассудок был поврежден куда сильнее тела. Его голова исчезает во вспышке пламени, оставляя только черную, обугленную шею. Тело, лишившееся головы, тут же упало в белую жижу, став растворяться, превращаясь в отвратную белую слизь. Мерзко. Прихвостни не смели приближаться к этой гадости, часть из них даже сплюнула на эту пакость. Тьфу, эльфийское дерьмо дурно пахнет. У мира может быть только один повелитель, остальные недостойны выдержать все зло мира в своем теле, проговорил один из моих элитных прихвостней, десяток которых всегда ошивается рядом со мной в качестве охраны. Его слова что-то задели в моем разуме, дергая цепочку ассоциации, позволяя моему мозгу вспомнить кое-что очень важное. «Слава повелителю!» — крикнул один из молодых прихвостней, и его тут же поддержали все остальные. «Слава! Слава! Слава! Наш владыка самый крутой! Да, слава! Слава!» Пока слуги чествовали мою блистательную победу, я, словно не слыша их, вспоминал результаты экспериментов над людьми. Темная магия весьма вредна для живых, даже на меня она оказывает воздействие, вызывая легкое раздражение и желание подраться, да прикончить кого-нибудь с особой жестокостью. Также я заметил, что среди побочных эффектов порою проглядывалось высокомерие и ложное чувство всемогущества. Этому я также был подвержен, но несколько в меньшей степени. И если даже на меня темная магия оказывает негативные последствия, то, что говорить об обычных смертных, тех же людях. Как показал император, даже могущественные эльфийские маги не в состоянии сохранить рассудок перед темной магией. Наверняка подобное было и с тем безумцем, которого сожрали. У меня-то к этому имеется сильный иммунитет, благо, мое тело крайне благоприятно воспринимает подобную магию, но вот все остальные. Возможно, даже именно из-за таких последствий прошлые повелители теряли большую часть рассудка, становясь слишком самоуверенными. Прямо как император, что до последнего верил в свои слова, даже не замечая, как тело разлагается и разваливается на части. И если уж и они становились высокомерными, то что говорить об их фаворитках? Возможно, моя мамаша именно из-за этого и тронулась умом. Она ведь была волшебницей, дочерью мага, что был позапрошлым повелителем. Роза, наверняка, злоупотребляла темной магией. И как я успел выяснить, эта штука оказывает крайне жуткие побочные эффекты при принятии ее в тело. Осознав эту теорию, я сильно забеспокоился о Кильде, но с ней мы провели слишком много времени, последствия могли проявить себя уже сотни раз, но их не было, или я их просто не замечал. Возможно, мое тело перерабатывает темную магию в менее токсичную и опасную для окружающих. Да, скорее всего, так и есть, но лучше провести дополнительные исследования на служанках. А, возможно, тут играет роль то, что Искильда никакущая волшебница. В любом случае, все это проблемы прошлого, а сейчас нужно командовать войском, слишком долго чествуют меня прихвостни. Слава, слава, слава, слава, слава, продолжали кричать прихвостни, пока я ушел в себя, размышляя о своем. Заткнитесь, бесы тут же умолкли. Присоединяйтесь к остальной армии, к рассвету этот город должен быть разграблен и уничтожен. Отдав приказы войску, кидаю взгляд на элитных синих прихвостней. Стражи, возвращаемся в иной мир, здесь нам делать нечего. Глава 55. Долгожданный отдых. Глава 55. Долгожданный отдых. Иной мир, цитадель Эверлорда. Итак, последний бастион человечества пал, размышлял я, сидя на своем троне, да приглядывая за веселящимися прихвостнями, что не прекращали праздновать мою очередную победу. Черти устроили себе настоящий праздник, с моего позволения они ели любимое человеческое мясо, что притаскивали с поля боя солдаты. В последнее время подобные праздники живота стали весьма частыми из-за моего геноцида на землях империи. Граждан у империи было крайне много, хватало и на непрерывное создание новорожденных прихвостней, и на такие вот праздники. В будущем моим слугам придется поумерить аппетиты, поскольку в ближайших планах у меня не будет очередного геноцида какой-нибудь страны. Сидя на своем троне, я мог без каких-либо проблем ощущать всю конструкцию своей цитадели и всех существ в ней. О том, что мои слуги порою любят перекусить человечиной, я был давно в курсе. Прихвостни знали меру и ели совсем чуть-чуть, почти всегда это были те крохотные остатки, из которых невозможно было получить новорожденных. Меня это полностью устраивало. Я не спешил менять столь справедливое положение дел по отношению к столь злобной расе. Нет, слишком пафосно получается, будто это единственное место, где жили люди. Поправляю себя, вспоминая, сколько еще земель предстоит захватить в будущем, и большая часть из них наверняка уже захвачена вредными людишками. Это действительно было недалеко от правды. Людей в мире еще было очень много. Те же северные земли и Всесвет, что были подконтрольны мне, а также другие колонии империи и те места, докуда сверхдержава не успела добраться. Одним словом, человечество далеко от уничтожения и все еще представляет для меня опасность, но куда меньшую, чем при соседстве с изначально враждебной империей. Все-таки, именно империя активно воевала, даже истребляла все, что относится к магии. Хотя, как я недавно узнал, на самом деле один эльф просто поглощал всю похищенную магию, надеясь стать богом, а прикрывались власти страны, как обычно, благими намерениями с целями личной выгоды. Подобное было и, наверное, навсегда останется в природе самого человека. Никогда не верил в подобных добрячков, что бескорыстно творят добро направо и налево, а на самом деле лишь притворяются и под маской благодетеля исполняют самые корыстные из своих планов. И это я еще не подумал о других материках, которые наверняка должны быть, и я был уверен, люди жили там и процветали. Благо, я прекрасно знал от Джуны про ближайшие королевства и имел о них неплохое представление. Также я знал, что империя – самая прогрессивная страна из всех ближайших стран и, наверное, во всем мире. Это означало, что подчинить другие государства людей своей воле не составит для меня каких-либо проблем. Как я знал, благодаря хорошему обучению, большинство королевств воспринимают пиком своего прогресса феодализм и имеют в распоряжении армии ополчения. Эту информацию также подтвердила Джуна, она, как никто другой, знала о политике и военных силах соседей империи, самой империи и их колоний. В будущем эта информация пригодится мне, но только в будущем. А пока я лишь делаю наброски планов, попутно размышляя о текущей ситуации. Короли, королевы, лорды и прочие глупцы, перебить их всех не составит проблем, как и обратить в рабство их подданных, что уже привыкли к рабской жизни и постоянному подчинению. Армия империи хорошо показала, на чем она вертела все их ополчения и рыцарей. Но люди слишком тупы, чтобы сразу понять, что абсолютная монархия в несколько раз лучше и сильнее того бардака, что творится в феодализме. Но для меня так даже лучше. Моя армия куда сильнее и прогрессивнее имперской, и если уж людишки смогли завоевать столь много земель, то для меня это тоже не станет проблемой. Однако, продолжать завоевание я не спешил, желая немножко насладиться мирной жизнью повелителя. Конечно, я понимал, завоевание и война с людьми жизненно необходимо. Давать людям шансы на развитие я не собирался, пусть лучше они навсегда останутся моими рабами, чем смогут развиться и уничтожить весь мир. Всем от этого будет только лучше. Устроившись поудобнее на своем троне, оглядываю привычную роскошь и величие тронного зала, после чего тянусь к бокалу с вином. Сделав парочку глотков, продолжаю свои размышления о ближайших планах. Прошло почти десяток часов с моего победоносного возвращения в иной мир. Сорвавшись с места в атаку на врага, я оставил рутинные дела своего дома на нижестоящих офицеров, и, как вернулся, ими пришлось заняться в первую очередь. К счастью, это было не особо сложно и не особо долго, просто скучно и утомительно. В основном я лишь проверял, как идет работа, да редко где выдавал новые указания поверх старых приказов или отменял старые приказы, выдавая новые. Одним словом, командовал подчиненными прихвостнями и направлял дальнейшее развитие своих земель. Какой-либо праздник из решительной победы и уничтожения империи я не хотел делать, желая просто поскорее отдохнуть со своей фавориткой и любовницами, но вот Фива смогла переубедить меня касательно этого вопроса. Наш с ней разговор, который был прерван снятием барьера над столицей, мы продолжили почти сразу по моему возвращению. Он был крайне продуктивным и интересным. В разговоре с эльфийской королевой я увидел немало новых сторон и качеств женщины, что даже несколько удивили меня. Он происходил совсем недавно, но я с удовольствием стал вспоминать его снова, стараясь понять скрытые мотивы Фивы. Все началось с того, что я приказал ей явиться ко мне. Закончив все свои рутинные дела и проверив, что все в моих землях идет гладко, я велел прихвостню донести до эльфийской королевы мой приказ. Вскоре женщина отложила все свои дела и прибыла ко мне. Мы встретились там же, где и распрощались, в одной из гостиных комнат моей цитадели, и продолжили разговор с того момента, с которым нас прервал Гнарл, природа иных миров, ад, рай, божественные сущности, смертные и прочее, о чем можно было поговорить только с ней. Вскоре я поведал женщине о последних новостях, уничтожении империи, геноциде людей, разговор почти сразу же пошел в совершенно другое русло. Возможно, твоим слугам нет нужды в отдыхе, они не ведают сомнений, усталости и безгранично верны тебе, владыка. Вот только у эльфов все несколько по-другому, с нотками наставления сказала Фива мне тогда, стоило только выговориться о своем нежелании устраивать какие-либо праздники в честь своей победы над империей. Сказала хорошо, правильно, прекрасно зная, как сильно я желаю видеть эльфов в своем подчинении. Девушка заинтересовала меня, поэтому я велел ей продолжать, нисколько не разгневавшись тоном ее голоса. Мой народ 2 десятилетия выживал под гнетом империи. Устроив праздник, вы огласите о своей победе всем своим новым подданным. Любовь эльфов к вам станет, если не безграничной, то очень большой. С таким отношением к вам, владыка, им будет куда легче принять изменения во внешности и встать под ваши знамена, спокойно продолжала кидать аргументы эльфийская королева. И аргументы эти были весьма весомыми, заставляя задуматься. Подумав немного, да поумерив свой эгоизм с желанием быстрее заиметь себе темных эльфов, я таки был вынужден согласиться с женщиной. В этом вопросе она была права на все 100%, как бы мне не было неприятно признавать ее правоту и свою некоторую глупость. Все-таки, все мы можем ошибаться. Хаем, об этом я не подумал. Ты права, с неохотой признаю. Полагаю, раз ты предлагаешь, то у тебя есть идеи, как это лучше всего провернуть. Разумеется, повелитель, делает легкий реверанс женщина, и я готова обсудить их с вами. После мы заговорили об ее идеях, они пришлись мне по вкусу. Женщина предлагала удивительно правильные и логичные вещи, отказаться от которых было сложно. Но обсуждать их я пожелал вместе с Кильдой, а уже там, за разговором, я познакомил 2 рыженьких девушек между собой поближе. Поговорив втроем, мы пришли к согласию с планом Фивы и быстро стали его реализовывать. Благо, он не занял много времени. Может, моим прихвостням и не нужны выходные и праздники, но вот эльфы были рады узнать о смерти их злостного врага. Поэтому праздник, все же, состоялся, но не в ином мире, а в каждом убежище эльфов, где я принимал благодарности и был вынужден присутствовать. Вместе с королевой эльфов я перемещался по магическим убежищам и нес послание о смерти ненавистной империи. Поначалу я хотел поручить подобную честь одному из прихвостней, но Фива снова смогла переубедить меня, чтобы я лично донес до ее народа столь благую весть. Пришлось использовать силу слова. Мы только и делали, что стояли, да принимали благодарности от толпы остроухих. Эльфы были до слез счастливы узнать об уничтожении их заклятого врага. Они с радостью приняли предложение о праздновании в честь победы над империей, а после начинался праздник. Хорошо, что это было не очень долго. Прибыли в убежище, собрали толпу, толкнули речь, после чего немного провели времени с народом, празднуя со всеми. Начинался большой праздник, приносили выпивку, курево, много еды и начиналось веселье, во время которого мы отправлялись в другое убежище, и это все повторялось до 5 раз. Это было несколько утомительно, но я не могу сказать, что мне не понравились взгляды восхищения и благодарности. Это льстило моему эго. Хотя я хотел больше простого отдыха с любовницами и Кильдой, но дела. Несмотря на уничтожение злостного врага, главной новостью праздника стало нечто другое. А именно, наша с Фивой помолвка, которая немножко удивила народ, но слухи и так среди них ходили и многие ожидали именно такого развития событий. Зеленые прихвостни докладывали обо всех темах, обсуждаемых среди эльфов. И наша с Фивой свадьба часто поднималась на обсуждениях, поэтому сильной неожиданностью подобная новость не стала. Подобный исход событий был заранее обговорен с Кильдой. Ей несколько не понравилось подобное развитие событий. Пришлось заставлять королеву эльфов вылизывать киску моей любимой девушки до тех пор, пока она не передумает. Да и кое-какие другие вольности делать с Фивой я разрешил только Кильде, поэтому все остались довольны. Кильда прекрасно знала, что останется главной, а то, что будут думать эльфы, ей было не особо интересно. Но, в то же время, меня не покидало ощущение, что королева эльфов что-то задумала. Поэтому я выдал ей охрану на манер талии и подарил особый пирсинг, как у Джуны. Надо будет еще и для талии сделать пирсинг, подобный подарок не повредит нашим отношениям. К сожалению, эльфийская королева быстро сообразила, что подарок от меня необычный и наделен скрытыми магическими свойствами, но даже так она приняла его, позволив лично надеть на себя столь интимные украшения для сосков. Я все еще с подозрением относился к эльфийской королеве, но уже в несколько меньшей степени. Как-никак, а мы стали довольно близки за проведенное время. Да и можно ли оставаться не близкими, когда делим ложе? Но смутный червячок сомнения по-прежнему грыз меня изнутри, не позволяя полностью довериться и открыться Фиве. Закончив со всеми делами в убежищах эльфов, я приказал всем девушкам готовиться к недельному отдыху, отложить все свои дела на заместителей, а также собрать необходимые вещи для пляжа. Не все участницы моего гарема были рады отдыху на пляже, но я настаивал, а им оставалось только исполнять. Кильда никогда не отдыхала у тропического моря, как Италия с Фивой, что было небольшой проблемой для хорошего отдыха на пляже. Поэтому, собрав девушек вместе, я решил положиться на Джуну и оставил ее командовать над ними, сам же отправившись в тронный зал для размышления о дальнейших планах, чем и занимался некоторое время, пока не принялся вспоминать прошедший день. Ну и, разумеется, я приглядывал за своими девочками, тихонько веселясь от их решений. Приятно было слушать, как девочки выбирают себе одежду, которая подчеркивает их формы и характер, и все это только для того, чтобы порадовать мой глаз. Каждая из них выбрала свой цвет, фасон, узор и прочие мелочи, и все это только для того, чтобы быть максимально не похожей на других соперниц. Попутно они ссорились, ругались, мирились, объединялись, но, все-таки, дамы смогли найти согласие и выбрать из огромного гардероба подходящие для себя одеяния. И сейчас они направлялись ко мне вместе с немаленьким багажом, что несли за дамами прихвостни-прислужники. Значит, и мне пора перестать прохлаждаться. Для отдыха мы отправимся в теплые земли Всесвета. Благо, я уже давно приказал построить особое место лично для меня рядом с пляжем. Особняк, вилла с большой территорией и выходом на прекрасный пляж. А главное, вдали от людей, грязи и прочего шума, лично моя территория отдыха. Размяв плечи, встаю с трона, начиная спускаться по лестнице. Это дамы собирались довольно долго. У меня все было готово еще полчаса назад. Отправившись навстречу девушкам, я начинаю настраиваться на заслуженный отдых. Вскоре мы встретились и отправились в зал порталов, а там уже и на земли Всесвета, прямиком в заранее построенное место. Все дела были оставлены на заместителей. Думаю, я заслужил небольшой отдых. К тому же, синие прихвостни весьма сносно справлялись с большинством задач, оправдывая все силы, которые я в них вложил. Да и после смерти империи наступили спокойные времена, которые ничего не предвещали. Меня ждало теплое море и яркое солнце. Повелитель изволит прохладных напитков, интересуется Талия, поднося мне поднос с напитками. Сейчас я то и дело наслаждался теплым солнцем, морским воздухом и очень приятной компанией. Девочки лежали на своих лежаках совсем рядышком, и, что особо радовало мой взгляд, все они были голыми, только пирсинг украшал интимные места. Талия, к слову, тоже была полностью голой. И так уже продолжалось несколько дней, мои глаза уже перенасытились женской красотой, а тело – страстью, поэтому я с линцой наслаждался видами окружающих меня холмов. Купальников, к сожалению, в эту эпоху еще не придумали. И мне тоже. Не забудь про меня, Талия, дополнила Фива, после того, как Кильда с Джуной тоже попросили напитки. Никто не стеснялся своей наготы, все уже успели привыкнуть. Талия любезно разносит прохладные напитки, после чего залазит ко мне на грудь вместо своей лежанки, что находилось несколько правее. Эй, тут некоторые наслаждаются природой и морем, недовольно прокомментировала Кильда, поглядывая за действиями другой участницы гарема. Я вам нисколько не помешаю, госпожа Кильда, последовал очень дерзкий для Талии ответ. Слазь, тебе хватит и того, что было утром, голос Кильды давал понять, что возражение она не потерпит, это поняла Италия. Послышалось недовольное мычание от Талии, отчего я захотел несколько погладить девушку, после чего она замычала уже с легким удовольствием. Будет еще время вечером, утешаю девушку, что устроилась на соседней лежанке. Ха-ха-ха, невольный смех королевы Фивы разносится над пляжем. Мой чуткий слух даже уловил смешливый фырк Джуны. Их позабавила эта ситуация. Я же продолжал одним только своим присутствием гасить любые конфликты в своем гареме. Собрать всех любовниц в одном месте оказалось не лучшей затеей. Они то и дело ссорились, местами даже сильно ругались. Порой приходилось девочек наказывать. Старая добрая порка весьма действенно показывала себя. Особенно она эффективна, когда наказание происходит прилюдно. Но к этому я прибегал только в крайнем случае. В некоторые моменты я даже раздумывал, что собрать любовниц вместе это не такая уж и хорошая идея. Лежим, греемся на солнышке, наслаждаемся жизнью. Она как никогда была прекрасна. Шел третий день моего отдыха. Поначалу я веселился, как мог, секс с четырьмя женщинами был весьма интересен. Пляж и море тоже были хороши, особенно морская вода. Находиться в ней было одно удовольствие, учитывая, какая компания у меня имелась под боком. Но подобный отдых бы быстро наскучил мне, если бы не девушки. Они своими легкими ссорами и мелкими конфликтами веселили меня. Может, сыграем в как там называлась эта игра, волейбол? Неожиданно заговорила Талия, с удовольствием вспоминая о вчерашней игре, которой я научил своих дам. «Нет, мне не по нраву такое занятие», — отозвалась Фива, немножко лукавя. «Кто-то просто не любит проигрывать», — тоже заметила это Кильда, с усмешкой глядя на эльфийскую королеву. «Победа — самое ценное, что есть в соревновании», — наставительным голосом спокойно ответила она главной фаворитке моего гарема. «Да-да, подобные разговоры развлекали меня. Конечно, это была не самая интересная беседа девочек. Пожалуй, ничто не превзойдет их небольшую ссору, когда они спорили, где и кто будет спать на моем ложе. Хотя, не скажу, что девушки не стараются. Благо, до драк я не позволяю им доходить, всегда оказываясь рядом. Мы продолжили валяться на пляже, была середина дня, времени было еще полно. Плавали, загорали, если с моим синим цветом кожи вообще возможно загорать. Ели дорогую еду, пили охлажденные напитки всесвета, в общем, проводили отдых с пользой и наслаждением. «Пока, господин Майрон, к нам приближается ваш стражник», вырвал меня из приятной дремоты голос Талии. Быстро бегущий стражник привлек всеобщее внимание. Ранее, повинуясь моему приказу, они сторожили мои владения, не показываясь на глаза лишний раз, поэтому всех так и заинтересовал бегущий к нам синий прихвостень, что был из числа элитных слуг, поскольку другие меня не охраняют. Хм, что-то произошло в ином мире, делюсь с девочками догадкой. Похоже, мой небольшой отпуск закончится раньше времени. Интересно, с улыбкой растянула Фива, пока стражник бежал к нам. Повелитель, Гнарл желает доложить вам нечто важное. Тут же стал отчитываться слуга, стоило ему только подбежать ближе. Хорошо, я тебя услышал, возвращайся к своей работе, спокойно приказываю прихвостню. Есть. Развернувшись, он поспешил укрыться с наших глаз. Его фигура просто растворилась в воздухе прямо на глазах. Я же повернулся к своему гарему, встав с лежанки. Дамы, ничего, мы все понимаем. Спасибо и за эти несколько дней, проведенные в столь чудном месте. Думаю, остальные разделяют мое мнение, первой заговорила Кильда добрым и понимающим голосом. Родные края всегда приятны, мне было приятно провести время с вами, владыка, поддержала ее Джуна, потягивая свой напиток из бокала. Должна согласиться с вашей фавориткой, повелитель. После столь долгой войны с империей, отдохнуть у моря было невообразимо приятно. Особенно с вами, надеюсь, это не последний наш отдых в этом месте, огласила королева эльфов свое мнение. Мы тоже хотели бы повторить эти дни, проведенные с вами, господин. Особенно то, что было утром, несколько мечтательным голосом отозвалась Талия. Если Фива еще могла контролировать свои желания, то вот эта эльфийка подсела на мой член, словно на наркотик. «Талия, когда ты перестанешь говорить о себе во множественном числе?» — одернула эльфийку Кильда. «Ой, я что, снова? Простите, не ссорьтесь за моей спиной. Я скоро вернусь, как только услышу информацию от своего советника», — говорю девочкам, идя к себе в виллу за оставленным там шлемом. «Благодаря немаленькой охране, я позволил себе побыть беспечным, и на отдыхе не облачался в броню. Уходить из отпуска по мелочи я не собирался, но Гнарл не просто так связался со мной, а шлем необходим был для связи с иным миром. Покидать столь чудное место мне не хотелось, слишком уж просторы родного дома приелись моему взгляду. Докладывай, Гнарл. Эпилог. Как это обычно и происходит с великими империями, страна под предводительством императора была втоптана в землю, сожжена пламенем и вырвана из страниц истории, а после и затерта памятью живых до полного забытья, став былью, сказанием, а после и вовсе мифом, в который никто не верил. Господин Майрон отнесся к своему обещанию родной матушке с энтузиазмом, приложив все возможные усилия, дабы о государстве забыли как можно быстрее. На смену имперской власти пришла новая, основанная на разрушении тирании, идеальное сочетание для сил зла. Владыка уничтожил надменное государство людей, установив свой порядок на теперь уже своих землях. Зло и магия процветали под твердой рукой повелителя, а его земли продолжали расти, как и число верных подданных, а также рабов его воли. Люди стали рабами, низшим классом, которые должны были занимать всегда. От одной только мысли, что люди достойны чего-то большего, все смеялись до слез, даже они сами. Но нельзя сказать, что под правлением повелителя они стали чувствовать себя хуже, чем при империи. Для них, наверное, так ничего и не поменялось, все же, большинство из людей слишком привыкли к рабству, чтобы замечать, что держатель ошейника сменился. Слишком уж их умы были ничтожными для этой задачи, а все те, кто был слишком умным для своей расы, загадочно исчезали. Да так, что их никто и не искал. После уничтожения своего заклятого врага в виде людского государства, владыка Майрон зажил в гармонии со своими любовницами. В его гареме царил порядок. Темная госпожа Кильда, дочь охотника из Нордберга, держала в ежовых рукавицах что интриганку Джуну, что королеву эльфов Фиву, несмотря на то, что официальной женой она не являлась. Выросшая в ином мире девочка приобрела удивительные качества своего характера и не терпела возражений или же сомнений в ее праве первой женщины при владыке. Твердой рукой он управлял своими владениями, изучал тайны магии и непреклонно наращивал мощь темной цитадели. Сокровищница владыки пополнялась блестящим золотом, так же, как и его библиотека пополнялась ценными носителями знаний. Силой, хитростью, обманом, неважно как, они должны были принадлежать новому хозяину. Маленькая личинка повелителя окончательно выросла, превратившись в большого, злого и крайне опасного владыку зла. Возможно, однажды и его власти придет конец, ибо многие попытаются свергнуть повелителя. Так всегда и происходило. У владыки зла всегда полно врагов. Одни вылезают из грязных ям, другие приходят из сверкающих городов, а третьи просто ждут своего часа. В конце концов, в этом мире ничто не может длиться вечно. Возможно, когда-нибудь очередной группе алчных до чужого богатства героев удастся одолеть владыку, а возможно, его правление будет куда дольше любого другого повелителя. Однако, некоторым мыслям старых мудрецов не суждено было сбыться. Владыка Майрон был крайне хитрым и мудрым повелителем. За свое правление он уничтожил всех врагов. Все его конкуренты стали пищей для его могущества. Все заговоры за его спиной были раскрыты, а самоуверенные заговорщики оказались убиты. Ничто не смогло остановить его от завоевания всего мира и становления новым богом. Так и случилось. Конечно, не сразу, потребовалось много времени и сил, как лично владыки, так и его слуг, в том числе и новых слуг из числа темных эльфов. Живущие в построенных прихвостнями убежищах эльфы благополучно стали сторонниками зла. Они стали превозносить своего спасителя и мужа своей королевы как нового бога, став его вернейшими подчиненными. Владыка продолжал уничтожать конкурентов, будь то прошлые повелители, никому неизвестные герои, или еще кто-либо. Его владения продолжали расти, пока под его властью не объединилась вся планета, все земли, все океаны, горы, подземелья, иные миры, небеса. Все было захвачено повелителем, а все жители признали его, как своего единственного правителя и бога. Тогда наступило спокойствие. Владыке только и оставалось, что подавлять постоянные восстания своих рабов, но и они закончились спустя два десятка лет, когда память людей вычеркнула из истории любого другого правителя, с небольшой помощью слуг повелителя, разумеется, захватив все, что можно было захватить, и поработив всех, кого только можно было поработить, от ничтожных карликов, до демонов иного мира, владыке стало несколько тоскливо, но это могли заметить только те немногие избранные, кого он подпустил к себе близко. Нет, он не был расстроен тем фактом, что воевать больше было ни с кем. В конце концов, он не был тем, кто живет ради завоеваний. Его беспокоило нечто другое. На арене он побеждал монстров, солдат, рабов, чудовищ без каких-либо сложностей, даже не пользуясь тем, в чем он был сильнее всех в мире – магией. Численное превосходство противников не давало им никакой гарантии, не то чтобы на победу, даже поцарапать владыку им было практически невозможно, настолько его навыки ближнего боя и владения различным холодным оружием были высоки. Никто и ничто не могли более принести ему удовольствие в сражении. Повелитель стал непревзойденным воином и мастером всех видов оружия, каких весь белый свет не видывал. Но не только это наводило тоску на сердце повелителя. Его страсть к магии была куда больше желания хорошей драки. Но мир слишком быстро отдал все, что у него было в этой области. Увы, этого было слишком мало, чтобы насытить его голод по новым знаниям. Оставались только личные наработки собственных экспериментов, да очень старые тайны некоторых волшебников-отшельников. Самолично двигать прогресс с магического искусства было совсем не так интересно и захватывающе, как изучать что-то уже кем-то придуманное. Но за 6 десятков лет изучения магии, владыка также прославился как непревзойденный волшебник во всех известных миру областях, лишь подтверждая свой статус всемогущего божества. Хотя сам он себя таковым никогда не считал. Время шло, государство крепло, становясь только лучше и лучше. И если людей по-прежнему держали за рабов и существ третьего, а то и четвертого сорта, в некоторых местах выращивая их словно скот, то вот для темных эльфов все было прекраснее некуда. Для них владыка был любящим богом, принесшим им только благо и процветание. Раса остроухих с честью гордилась своей избранностью, и часто можно было встретить их как офицеров армии владыки. Да что там говорить, большую часть офицерских постов в армии, а также политики занимали как раз эльфийские женщины. Их очень долгая продолжительность жизни и сильная склонность к магии давала им огромные преимущества над остальными верными подданными повелителя. Они стали одним из столпов его власти, поддерживающие порядок на его землях, помогающие в магических экспериментах, технологическом прогрессе и прочем. Время, оно всегда было, и оно никогда никого не щадило. Так произошло и с повелителем. Нет, он не старел, всегда оставался на пике своей формы, всегда силен, всегда бодр, всегда готовый к новым свершениям. Время словно обходило его стороной. Но это было не так. Возможно, с внешностью владыки не происходило никаких изменений, но вот его разум становился сильнее, мудрее, опытнее. Проживая свою жизнь, он приобретал опыт, который необратимо менял его. А жил владыка долго. С того момента, когда тогда еще башня признала в ребенке своего повелителя, прошло почти 70 лет. Огромный возраст для людей. За это время сменилось несколько поколений людей. Но подобный отрезок времени пролетел слишком быстро как для владыки, так и для его любовниц. Возможно, это было из-за его природы, а возможно из-за магии нового мира. Последняя в некоторых случаях могла значительно продлевать жизнь. И за примером ходить далеко не нужно, его женщины. Что Кильда, что Джуна, оставались все такими же молодыми и прекрасными, но не бессмертными. Владыка понял это как никогда. Стоило только ему обнаружить одним обыкновенным утром прядь седых волос среди огненно-рыжих локонов своей любимой фаворитки.